В этой связи мудрецы и святые рассказывают древние предания, в котором повествуется о споре посланцев Господа Вишну со слугами Ямараджи. Слушай же, и я поведаю тебе эту историю. Атрача удахарантим имам итихасам пураданам дутанам виснаджамайо санбадастан нибодаме. Итак, здесь приводится этот пример Итихаса. Итихаса означает история. Ведическая система Итихас не похожа на современные истории. Итихаса описывает некоторые события, которые имели место давным-давно. И очень благоприятно слушать о таких событиях для того, чтобы извлечь урок. Это называется итихаса. Они не записаны в хронологическом порядке. Они описывают только самые важные события. Пуратанам. Пуратанам означает древнее и важное. Итак, Шукадева Госвами объясняет Парикшиту Махараджу, насколько важно сознание Кришны. И сейчас он начинает описывать одно событие, историческое событие, пример лучшего поучения, о том, как Аджамила был просто спасен благодаря тому, что он однажды, не один раз, но много раз произнес имя Нарайны. Это Итихасам Пуратанам. В ведической литературе есть Итихаса, или истории, как, например, Махабхарата. Махабхарата — это история. Бхарата означает Индия. И Маха означает великая. Великая Индия, как в современное время, они используют такие термины, как Великая Британия или Великая то или другое. Махабхарата означает великая, Маха означает великая, Бхарата означает Индия, или история Великой Индии. Хотя Индия сейчас очень мала, хотя это субконтинент. Тем не менее, в сравнении с Америкой или Африкой, Индия очень мала. Но в былые времена она не была маленькой. Великая Индия означает Индия и также за ее пределами. И мы видели записи в Махабхарате, там описывается, что к Индии относилась часть Европы, поэтому она известна как Махабхарата. И когда началась битва на Курукшетре, все цари и правители из разных частей мира, они собрались и присоединились либо к одной стороне, либо к другой. Кауравы, династия Куру, управляли всем миром. Их столицей был Хастинапур, который сейчас известен как Нью-Дели. Это очень древний город. И вплоть до Махараджа Парикшита все императоры управляли всем миром. Был один флаг, не было множества флагов. Поэтому она известна как Махабхарата. Итак, битва на Курукшетре произошла между двумя группами братьев, принадлежащих к одной и той же семье. Существовала одна единая империя, один царь, но Дритараштра и его младший брат. И было двое братьев. Итак, Дритараштра, будучи слепым, не мог занимать трон. Поэтому его младший брат, Панду, получил право на трон. И Панду умер преждевременно, оставив своих детей, пятерых братьев Пандавов. Так как они были сыновьями Панду, поэтому они были известны как Пандавы. Панду также принадлежал к семье Куру. И сыновья Дритараштра, они также принадлежали к семье Куру, поэтому они также были кауравами. Но когда началась война между двумя группировками братьев, одна группа была известна как Кауравы, а другие были известны как Пандавы. Поэтому Дритараштра говорит в Бхагавад-гите в начале. Мамака Пандаваща Ива. Мамака означает «мои сыновья», потому что все они были Куру. Но сейчас они разделились. Мамака – «мои сыновья» и Пандава, или «сыновья Панду». Курукшетра была дхармакшетрой. Это не из-за того, что битва произошла в этом месте, из-за того, что Кришна был на этом поле битвы. Не из-за этого это поле называется дхармакшетра, хотя иногда так пытаются интерпретировать. Но в действительности Курукшетра была дхармакшетрой с давних времен. В Ведах утверждается Курукшетре дхармам ачарет. Если кто-то хочет совершить разные церемонии, ритуалы, он должен отправиться на Курукшетру. И эта система до сих пор существует в Индии. Если есть какие-то ссоры или разногласия между двумя группировками, то они отправляются в храм. Храм считается дхармакшетрой. Это делается для того, чтобы никто не посмел говорить ложь в присутствии Божества. Это имеет место даже в наши дни. Если кто-то очень низок, тем не менее, если ему бросают вызов и говорят, «Ты сейчас говоришь ложь, идем к Божеству и говори в их присутствии», то такой человек побоится. Такова Индия. Вы не можете обманывать в присутствии Божества. Это оскорбление. Не нужно считать, что Божество является просто статуей из мрамора. Нет. Своим Бхагаван. Как, например, Чайтанья Махапрабху. Как только он видел Божество Джаганатхи, он сразу же падал без сознания. «О, вот мой Господь!» А не так, как мы. Вот тут статуя какая-то. Нет. Это вопрос того, как мы оцениваем. Оцениваете вы или не оцениваете, Божество является Верховной Личностью Бога. Лично. Мы всегда должны помнить это. Итак, мы должны быть очень осторожными в присутствии Божеств и не должны совершать оскорблений. Когда служим Ему или предлагаем просад, одеваем Его, мы всегда должны помнить, это Кришна лично. Он присутствует тут лично. Но из-за того, что нам не хватает знания, мы не можем этого понять. Итак, шастра описывает все. И мы должны просто следовать. Это называется брахманическая культура. Это движение сознания Кришны означает брахманическая культура. Это культурная демонстрация первоклассных людей. Первоклассных людей. Нужно понять, что брахман — это первоклассный человек в человеческом обществе. Поэтому Кришна говорит «Чатур варня майя сриштам гуна карма вибагаша». Итихаса. История. История означает понимание деятельности первоклассных людей. Вот что такое история. Поэтому они описывают самые важные события. Поэтому приводится этот пример. Потому что это событие первого класса. А иначе, если бы вы записывали историю всего периода, то кто сможет прочитать все это, кто сможет это оценить? Где вы будете держать все эти описания? Каждый день происходит множество событий, поэтому ведическая система такова, что только самые важные события записываются в книгах по истории. Поэтому они известны как Пурана. Пурана означает древние истории. Пуратанам. Пуратанам означает очень-очень древние истории, которые записаны. Шримад Бхагаватам является собранием очень древних историй и исторических событий. Сарам означает сущность, а не так, что разного рода глупости записаны. Нет, сарам-сарам, только самое важное, сущность. Вот что записано. Это называется индийская история, Махабарата. Маха означает «Великая Индия». И были описаны величайшие, самые важные события Великой Индии, начиная с битвы на Курукшетре. А не так, что все битвы были записаны. С тех пор, как началась человеческая история, была война. Вы не можете этого избежать. Потому что мы живем в материальном мире. Здесь всегда есть недоразумение, недопонимание. Вы не можете этого избежать. Потому что все люди разные. Кто-то живет в соответствии с низшими стандартами, кто-то живет в соответствии со средними стандартами, а кто-то живет в соответствии с высшими стандартами. Делается такое разделение. Благость, страсть и невежество. Вы не можете этого избежать. Итак, из этих трех качеств — благость, страсть и невежество — невежество и страсть — это низменные качества. И благость является первоклассным качеством. Итак, человеческая жизнь означает, что мы либо рождены в низменных качествах. Никто не рождается сразу с первоклассными качествами. Человек, который родился в этом материальном мире, может быть, кто-то принял рождение в гуне благости. Но это очень редко происходит. В основном, все рождаются в низменных качествах, невежества и страсти. Но у нас есть шастра. Любой может быть возвышен до первоклассных качеств благодаря обучению. Это человеческая цивилизация. Таков процесс. Когда вы принимаете рождение, это рождение не является значительным. Это рождение шудры. Человека четвертого класса. Все рождаются людьми четвертого класса. Поэтому если вы удерживаете их на уровне четвертого класса, то они деградируют еще ниже. И каким образом тогда может быть мир? Каким образом может быть мир? Поэтому в вашей стране, в Америке, сейчас они сбиты с толку. Преступление, почему и что делать? Потому что вы удерживаете их на уровне четвертого класса, и они просто деградируют еще ниже, до пятого и шестого класса. Как вы можете ожидать мир? Как вы можете ожидать мира? Это невозможно. Если вы не возвысите их, они все рождены шудрой. Джанмана джаяте шудра. Поэтому сейчас вы должны исправить их. Самскара. Самскара означает исправление. Вы рождены шудрой. Вы склонны к чему-то, к многим вещам, к интоксикациям, незаконному сексу, тому, чтобы пить, играть в азартные игры и есть мясо. Это все качество шудры, или даже ниже того. Потому что шудры, они также следовали ведическим предписаниям. Шудры, они не просто делали то, что им вздумалось. Шудры, они были приняты в обществе, потому что шудры, они являются последним уровнем четвертого класса, и они были готовы следовать наставлениям, которые были даны браманами. Поэтому шудры были приняты как авторитетные личности, принадлежащие к этим четырем классам. Ниже шудр находились чандалы, пятый класс. Они также отмечаются как кираты, хундары, пулинды, пулкаши. Таким является исследование. Человеческая цивилизация должна быть возвышена с уровня четвертого класса до первого класса. Это человеческая цивилизация. Но сейчас никто не имеет даже понятия, что такое человек первого класса. Все являются пьяницами, охотниками за женщинами, все являются азартными игроками и все являются мясоедами. Не идет даже и речи о первоклассных людях. Нет таких людей. Все люди принадлежат к четвертому классу. И их просто обучают тому, как строить большие-большие небоскребы и как придумывать все новые и новые модели автомобилей. Вот вам цивилизация. Это не цивилизация. Вы, может быть, продвинуты в технологии. Технология означает техники. Если кто-то знает, как работает электричество и многие другие вещи, разве это означает, что он ученый человек? Нет. Ученый человек первого класса описывается в Бхагавад-гите. Шамо дама сатьям шучи штитикша арджавам гьянам вигьянам астикам брахма карма свабаваджам. Это качество первоклассного человека. Там не отмечается, что он электрик или механик по моторам. Итак, вы в заблуждении. Поэтому вы сейчас в этом кризисе. Преступления, почему и что делать. Итак, до тех пор, пока вы не примете сознание Кришны, как же вы сможете создать первоклассных людей? Вы обречены. Вы должны знать это. Поэтому те, кто приняли сознание Кришны, я обращаюсь к вам. Вы должны помочь своим соотечественникам. По крайней мере, должна быть часть людей, принадлежащих первому классу, чтобы люди брали пример. И они оценивают это, я знаю. Когда я летел из Лос-Анджелеса на Гавайи, один священник, который был одет в рясь, подошел ко мне и сказал: «О, Свамиджи, могу я с вами поговорить?» Я сказал: «Да, садитесь». Первый же вопрос, который он задал, был таким: «Почему ваши ученики выглядят такими сияющими?» Они оценивают. Вот люди первого класса. И я ответил: у нас замечательный процесс. Лицо указывает на состояние ума. Если вы внутренне очистились, тогда ваше лицо будет сиять. Если у вас грязное сердце, то каким образом ваше лицо может сиять? Это невозможно. Лицо является указателем состояния ума. Хари Кришна мантра означает внутреннее очищение. Внутреннее очищение. Чета дарпана марджанам. Бхава махадавагни нирвапанам. Итак, конечно же, мы изо всех сил стараемся. Сейчас вы, американские ребята и девушки, должны попытаться все больше и больше понять. и помочь своим соотечественникам стать первоклассными людьми. Каждый раз я прошу вас об этом. С материальной точки зрения, вы уже люди, принадлежащие к первому классу, потому что вы не бедные люди. Вы живете в достатке. Но несмотря на то, что вы люди, принадлежащие к первому классу с материальной точки зрения, вы более сильная нация, чем другие нации, из-за того, что вам не хватает духовного обучения, поэтому существует преступление. Поэтому существует преступление. И очень сложно разрешить это. Это проблема. Вчера, когда я увидел этот журнал Times, я увидел заголовок «Преступление, почему и что делать». Да, это проблема, это большая проблема. Но здесь дается разрешение этой проблемы. Разрешение в сознании Кришны. Вот вам разрешение. И очень легко стать человеком первого класса. И вы знаете это на своем опыте. Просто с помощью воспевания Хари Кришна мантры. Вот и все. Это несложно. Каждый, даже ребенок, может это сделать. Итак, распространяйте это воспевание Хари Кришна мантры и кормите их замечательным прасадом. Итак, один аджамила был освобожден с помощью воспевания имен Нараяна. Но вы можете освободить миллионы таких аджамил. Это одинаковый процесс. Процесс не изменился. Поэтому здесь цитируется. Это духовный процесс. Это не так, что сейчас среда изменилась. Нет. То, что обладало могуществом миллионы лет назад, до сих пор обладает могуществом. Потому что это духовный процесс, он не изменился. Поэтому сказано, «Итихасам пуратанам». Хотя процесс очень древний, но результат такой же. Результат такой же. В древние времена люди ели и получали удовлетворение. То же самое удовлетворение они получают и сейчас. Они также едят и получают удовлетворение. Они едят, спят, совокупляются, защищаются. Это материальные потребности. Итак, те же самые потребности были в древности миллионы лет назад. Те же самые потребности существуют сейчас. Ничего не изменилось в действительности. Итак, таков процесс. Сейчас они думают, почему существует преступление и как избавиться от этого. Они думают на материальном уровне. Они думают, сейчас у нас есть всего в достатке. Почему же есть преступление? Но они не знают, что до тех пор, пока вы не создадите первоклассных людей с помощью обучения, люди четвертого класса будут все больше и больше деградировать. Как, например, ребенок. Если вы не посылаете его в школу, чтобы получить образование, он будет просто уличным парнем и будет деградировать все больше и больше. Такова проблема. Как обучить людей до уровня первого класса? Метод дается здесь. Это движение сознания Кришны. Примите его серьезно. И если вы любите своих соотечественников, то возвести их до уровня людей первого класса. Спасибо вам большое.